В позапрошлом году не только российское радио и телевидение ехидно подсчитывали число американских солдат, убитых в Ираке после официального окончания войны. Такое же злорадное торжество звучало в голосах французских теле- и радиокомментаторов. Дескать, Буш объявил победу в Ираке, и через 5 месяцев там погибло уже 114 американских парней. А я вел свой подсчет, и у меня получалось, что за тот же период на дорогах мирной Франции погибло в 5 раз больше сверстников американских солдат. Тут в глазах прогрессивного общественного мнения я совершаю смертный грех. Уважаемые геры-преступники, запомните, французы могут многое простить. Убийство, воровство, изнасилование. Французы не прощают одного — нарушение политкорректности. Политкорректность во Франции. Нормальные, интеллигентные французы новости по телевизору не смотрят. Все, что их интересует, они вычитывают в газетах. Одно и то же событие в мире будет преподнесено в «Либерасьон», «Фигаро» или «Юманите» под разными соусами, но именно так, как хочет читатель этой газеты. В стране с установившимися демократическими традициями знают, что переубедить оппонента невозможно. Что бы в мире ни происходило, коммунисты будут воспринимать события с интерпретацией «Юманите», а консервативные буржуа в интерпретации «Фигаро». Однако подавляющее большинство французов узнают о событиях в мире и стране из телевизионных новостей. Чтобы понять, что такое политкорректность во Франции, надо смотреть телевизионные новости. И в нынешних условиях знаменитая фраза Владимира Ильича звучала бы так: «Телевидение не только коллективный агитатор, оно коллективный организатор». Прямо скажем, во французских теленовостях, в самой подаче материала, то есть, как верно заметил Ленин, в формировании организации общественного мнения, очень много симпатичного. Дикторы почти всегда улыбаются. С улыбкой вам сообщают, что не ходит метро, что забастовка водителей грузовиков блокировала полстраны. Дескать, ничего, мадам месье, придется потерпеть. Мы и не такое видели. Президента, премьер-министра мельком показывают на официальных церемониях. Министр крупным планом только в 2 случаях. Или он, министр, обещает что-то конкретное, например, сократить налоги, или когда сморозит какую-нибудь глупость. Вообще, если нет никаких потрясений или выборов, то жизнь в высших сферах власти французское телевидение не волнует. А волнует, то есть привлекает внимание, закрытие завода, особенно иностранные фирмы, когда рабочие вынуждены садиться на пособие по безработице, вандализм в школах и горячих пригородах, нехватка медперсонала в госпиталях и трудная судьба французских крестьян, постоянный сюжет, который в связи с перепроизводством не знает, куда девать избытки мяса, молока, зерна, овощей, фруктов. Вы просидели у телевизора 20 минут и, кажется, уже все узнали про Францию, но нет. Ударный материал впереди. Камера медленно наплывает на скалистые берега Круазика. На песке, на камнях крупным планом мазутные лепешки. Крупным планом показывают мертвых птичек, покрытых мазутом. Голос диктора дрожит. Кажется, сейчас он заплачет. Птичек очень жалко. Потом, словно спохватившись, диктор скороговоркой сообщает оставшиеся новости. В Калифорнии разбился самолет, 17 человек погибло. Показывают картинку, русские произвели зачистку в Чечне, показывают картинку, в Бангладеш в результате циклона погибло и пропало без вести около 70 тысяч человек, картинку даже не показывают. На это уже нет времени, ведь надо успеть рассказать о концерте Джонни Холлидея в зале Берси. В актерском сопереживании со зрителем французские тележурналисты достигли колоссального мастерства. Взять хотя бы такую банальную вещь, как снег. Кого удивишь им в России? А во Франции это сложнейший комплекс проблем. Снежный покров 5 сантиметров полностью парализует все автомобильные дороги, движение в городах и даже частично железнодорожный транспорт. Снег во Франции — это как цунами. Однако и отсутствие снега в горах зимой — экономическая катастрофа. Парализуется вся экономика лыжного туризма. Значит, снег должен обязательно и непременно выпадать в горах, особенно во время студенческих и школьных каникул, но ни в коем случае не падать на шоссе, ведущее к горным курортам. Если же такое происходит, вы бы посмотрели, с каким драматическим пафосом повествует об этом французское телевидение, какие глубокие чувства читаются на лицах авторов репортажей. Станиславский, восстав из гроба, посмотрел бы и убежденно сказал: «Верю». По телевизионным новостям становится ясно, на каких событиях расставит свои акценты французская пресса. Но если в газетах возможны полемические перехлесты, то телевидение как бы диктует правила поведения, точнее, правила хорошего тона. Попробую их перечислить. Никогда не скажут, что совершил преступление араб или негр. Если в группе хулиганов есть хоть один белый, то будут показывать именно его. В репортажах о горячих пригородах будут напирать на экономические условия и социальное неравенство. При первой возможности поехидничают по поводу американского образа жизни, открыто критикуют американскую внешнюю политику, особенно войну в Ираке, но будут лебезить перед приглашенной в студию голливудской знаменитостью. В лучших советских традициях нападают на израильскую военщину, сочувствуют палестинцам, но сразу же негодуют при любой антисемитской вылазке во Франции. С политиком, который дает интервью, предельно корректны. Но Ле Пену будут улыбаться сдержанно, а товарищу Роберту Ю, во всяком случае, пока он был генсеком французской компартии, до ушей. Промышленника, магната, президента крупнейшей международной корпорации будут стараться поддеть, загнать в угол острыми вопросами, но заискивать перед сопливой девчонкой, если она в данный момент делегат протестующих студентов. И всегда, как только представится случай, похвалит французскую кулинарию. Тем не менее, французская пресса, независимо от политической ориентации, несмотря на общепринятые правила хорошего тона, дама с характером. Характер этот сложно обрисовать набором прилагательных. Попробуем конкретным примером. Несколько лет тому назад в парижском пригороде Нантер произошла трагедия. Дождавшись окончания заседания муниципального совета, некий месье встал и начал хладнокровно, методично расстреливать муниципальных советников. Убил 8, ранил еще больше. Но тут люди сообразили, что он перебьет всех. Набросились на него, скрутили, причем убийца кричал: «Убейте меня, убейте меня!» К этому времени подоспела полиция, и убийцу передали в руки правосудия. Правосудие быстро выяснило, что убийца, во-первых, психически вменяем, во-вторых, эту акцию он готовил давно, ибо считал свою жизнь неудавшейся, пропащей, однако почему-то обвинил в своих неудачах муниципалитет Нантера. Да, такая деталь. Он профессионально занимался стрелковым спортом и имел право на хранение оружия. Он давно подумывал о самоубийстве и в конце концов решил уйти из жизни, громко хлопнув дверью.